Четвертое. Леночка и мама. — Кстати, — спросил Николай Петрович, — а чем ваша мама занимается? — Ну, — Люба наморщил лоб, — много читает, по-английски в том числе. Она закончила филфак, ходит в театр, на выставке, сама готовит разные вкусные вещи, воспитывает своих детей, вот это главное. — Простите, а как это сказать по-русски? С некоторой злостью усмехнулся Николай Петрович. Люба пожала плечами. — Простите, она замужем? — Вы, наверное, думаете, — сказала Люба, — что я дочь маминого мужа от первого брака? — Нет, мама никогда не была замужем. Она меня удочерила, когда ей было 22, только-только защитила диплом. Там у них была гардеробщица, молоденькая девочка, приезжая. Вдруг мама заметила, что она с пузом ходит, вся очень несчастная, от кого-то залетела. Мама стала носить пирожки и яблоки, деньги давать. Эта девочка была совсем одна, жила в общежитии. Мама ее повезла рожать. Вот эта Леночка родила меня и умерла. Родами умерла, как говорится. А, вот, и мама меня забрала к себе, ну, оформила удочерение. — Да, — тоже вздохнул Николай Петрович. — Ничего, — улыбнулась Люба. — Это жизнь. Мы с мамой ходим к Леночке на могилу 3 раза в год. — А, вы с мамой на могилу к Леночке. Интересно, — сказал Николай Петрович. — Да, — сказала Люба. — Ах, какие мы латинисты. — Уж простите. — Пожалуйста, это известное разночтение, — сказала Люба. — У вас и несудимы будете, а у меня да несудимы будете. Небольшая разница. — Да никого и не сужу, Бог с вами, — сказал он. Официант принес чайник 1 чашку. — Еще чашку, пожалуйста, — сказала Люба. — Нас же двое. — А про вашего отца что-то известно? — спросил Николай Петрович. — Нет, Леночка не рассказала, хотя мама очень спрашивала. — А дедушка и бабушка у вас есть? — Конечно, — кивнула Люба. — Но они умерли давно. Когда мне 3 года было. Мама была поздним ребенком, понимаете? — Понимаю. — Вы не ответили на мой вопрос. Первый. Кем мама работает? — Кажется, никем, — сказала Люба. — Откуда же она, простите, деньги берет? — Иногда звонят по телефону, она говорит, вот еще один мой должник объявился. Куда-то идет, приносит деньги. — Много? — Не очень, — сказала Люба. — Но нам хватает. Вдруг у нее звонил мобильник. Она ответила. Долго слушала, кивая, потом вдруг вскочила. — Извините, я не могу ни секунды, — и побежала к двери. Он шагнул за ней, наткнулся на официанта, который принес 2-ю чашку. — Не надо, — сказал Николай Петрович, — я же один. Главного он так и не спросил. — Ну, ничего. Он взял мобильник и сохранил ее номер. — Люба, дочь Екдм, — написал он, потом решил, что лучше короче. — Люба. — Ну, это лишнее. Просто Л.